Потом на живодерне нашли. Кузьма ему кнутом всю кожу по лоскутку снял вчистую. И молчок, ни гу-гу. Еропкин, почитай, всю полицию кормит. Денег-то у него немерено. Только не будет ему ироду от богатства проку, сгинет от каменной лихоманки. Почечник у него, а без Тишкина пользовать его некому. Доктора разве они камень растворить умеют? Приходили тут ко мне от Самсона Харитоныча, иди, говорили, Егорушка прощает и денег даст, только вернись, попользуй. Не пошел. Он-то прощает, да от меня ему прощения нет. И что? Часто он убогим милостыню раздает, спросил Момус, чувствуя, как кровь начинает азартно разгоняться по жилам. В трактир заглянула соскучившаяся Мими, и он подал ей знак, не суйся, тут дело. Тишкин положил смурную голову на руку, неверный локоть пополз по грязной скатерти. Часто, завтрево, как великий пост пойдет, каждый день будет на смоленку ходить. У его гада тут контора на Плющихе. По дороге из саней вылезет, на руб копеек раздаст и покатит в контору 1000 крести. Вот что, Егор Тишкин, — сказал Момус, — жалко мне тебя. Пойдем со мной. Определю тебя на ночлег и на пропитание, и на пропитие деньжонок выделю. Расскажи мне про свою горькую жизнь поподробнее. Так говоришь, сильно суеверный, Еропкин-то. Это ж просто свинство, — думал Момус, ведя спотыкающегося страдальца к выходу. Ну что за невезение такое в последнее время? Февраль — самый куцый месячиска. 28 дней всего. В мешке 1000 на 30 меньше будет, чем в январе или, допустим, в марте. Хорошо хоть 23 число. И ждать до конца месяца недолго, и подготовиться в аккурате времени хватит. А чемодан из поезда возвращать придется. Большущая наметилась операция. Одним махом все московские конфузы покрыть. На завтра, в первый день крестопоклонной недели, смоленку было не узнать. Будто ночью пронесся над площадью колдун Черномор, тряхнул широким рукавом и сдул с лика земного всех грешных, нетрезвых, пьющих, дарущих, смахнул с битенщиков, пирожников и блинщиков, унес разноцветные флажки, бумажные гирлянды, надувные шары, а оставил только пустые балаганы, только черных ворон на замаслившемся от солнца снегу, только нищих на паперти церкви Смоленской Богоматери. В храме еще затемно отслужили утренню, и началось обстоятельное, чинное, с прицелом на 7 седмиц говение. Церковный староста уже 3 прошелся стеть говеющих, собирая подношения, и 3 унес в алтарь тяжелое от меди и серебра блюдо, когда пожаловал наиглавнейший из прихожан, сам его превосходительство, Самсон Харитоныч Еропкин. Был он сегодня особенно благостен. Большое студенистое лицо чисто вымыто, жидкие волосы расчесаны на пробор, длинные бакенбарды смазаны маслом. С 15 минут Самсон Харитоныч, встав прямо напротив царских врат, клал земные поклоны и широко крестился. Вышел батюшка со свечой, помахал на Еропкина кадилом, забормотал: «Господи, владыка живота моего, очисти мя грешного!» А следом подкатился и староста с пустым блюдом. Богомолец поднялся с колен, отряхнул суконные полы шубы и положил старости 3 сотенных.